Глава 39. Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Потифар, сановник фараона, начальник стражи, купил его у измаильтян. Господь был с Иосифом, и удача сопутствовала ему. Иосиф жил в доме хозяина, и египтянин увидел, что Господь с Иосифом, ведь во всем, что бы Иосиф ни делал, Господь ему помогал. Иосиф понравился египтянину, стал его слугой, а потом хозяин поручил Иосифу управлять домом и отдал под его начало все, чем владел. С тех пор, благодаря Иосифу, благословение Господне пребывало на всем, что принадлежало египтянину, и в доме, и в поле. Все, чем владел, передал хозяин под начало Иосифу. Теперь вся забота египтянина была лишь есть да пить. Иосиф был красив и лицом, и станом. Жена господина обратила на него свои взоры и сказала: «Ложись со мной». Но Иосиф отказался, ответив ей так: «Господин отдал под мое начало все, чем владеет, а сам уже ни за чем в доме не смотрит. Я в этом доме распоряжаюсь с ним наравне. Нет для меня ничего запретного, кроме тебя. Ты жена его. Как же могу я сделать такое зло, так согрешить перед Богом?» День за днем она его уговаривала, но Иосиф не соглашался лечь с нею. И вот однажды, когда Иосиф вошел в дом господина, чтобы выполнить свою работу, а в доме никого не было, она схватила его за одежду и опять сказала: «Ложись со мной». Оставив свою одежду у нее в руках, Иосиф бросился прочь и выбежал из дома. Она увидела, что Иосиф убежал, а его одежда у нее в руках. Позвала слуг и сказала: «Смотрите, этого еврея привели сюда, чтоб он надругался над нами. Он явился и хотел меня изнасиловать. Я закричала. Он услышал, что я кричу и зову на помощь, выскочил прочь, даже одежду свою оставил, и убежал из дома». Она держала одежду Иосифа при себе, пока не вернулся муж, и повторила мужу то же самое: «Явился ко мне раб еврей, ты привел его сюда, чтоб он надругался над нами. Я стала кричать и звать на помощь, а он даже одежду свою оставил и убежал из дома». Услышав рассказ жены: «Вот, мол, что твой раб хотел со мной сделать», господин Иосифа пришел в ярость. Он велел схватить Иосифа и бросить в тюрьму, туда, где содержались узники царя. Так Иосиф оказался в тюрьме. Но Господь был с ним и явил ему свою милость. Иосиф понравился начальнику тюрьмы. Тот отдал под начало Иосифу всех узников в тюрьме. Иосиф отвечал за все, а начальник тюрьмы мог уже ни о чем не беспокоиться. Ведь Господь был с Иосифом и помогал ему во всех его делах.